Декабрьское утро. На небе месяц, и ночная еще не тронулась тень, царит себе, не сознавая, что вот уж встрепенулся день, что хоть лениво и не смело луч возникает за лучом, а небо так еще всецело ночным сияет торжеством. Но не пройдет двух-трех мгновений, ночь испарится над землей, и в полном блеске проявлений вдруг нас охватит мир дневной. Декабрь 1859 года.